Благодарности. Я хочу поблагодарить своих родителей за любовь и поддержку моего творчества. Моего отца за то, что с ранних лет учил меня философии эпохи Просвещения и обсуждал со мной теорию естественного состояния. И мою маму, специалиста по английской филологии, за привитую мне любовь к чтению и долгие счастливые часы за фортепиано. Мой муж, Кэп Чарльз Прайер, и мой литературный агент, Розмари Стимула, уже давно мои первые читатели. Их вклад в ранние наброски романа, в развитие образа молодого Кориолана Сноу и его послевоенного мира совершенно бесценен и, без сомнения, избавил моих редакторов от бесчисленных головных болей. И если говорить о редакторах, то никогда еще на скамейке запасных автора не сидели столь талантливые и увлеченные своим делом люди. На этот раз они пребывали волнами, начиная с удивительной Кейт Иган, которая так умело провела меня через все 10 моих книг, и Дэвида Левитана, моего самого лучшего редактора, который был везде одновременно, придумывал названия, обрезал громоздкие отрывки и организовал тайные передачи рукописи во время постановки пьесы «Кориолан» на фестивале «Шекспир в парке», Нью-Йорк. Вторая волна принесла одаренную и проницательную пару — Джен Риз и Эмили Сайф, за которыми последовали зоркие, как орлы, Рэйчел Старк и Джой Симпкинс, не оставившие без внимания ни единой детали. Я глубоко благодарна вашим светлым умам и горячим сердцам за помощь в создании этой истории. Приятно было снова оказаться в надежных руках потрясающей команды Scholastic Press. Рэйчел Коун, Лизет Серрано, Трейси Ван Стратен, Элли Бергер, Дик Робинсон, Майк Зайденфельд, Лесли Гарич, Джош Берловиц, Эрин О'Коннор, Мэйв Нортон, Стефани Джонс, Джоанна Мохика, Андреа Дэвис Пинкни, Билли Ди Мичелли и весь торговый отдел «Scholastic». Большое вам спасибо. Особая благодарность Элизабет Б. Паризи и Тиму О'Брайену, которые поразили меня сказочной обложкой для моей новой книги, выполненной в духе трилогии «Голодные игры» и в то же время уникальной. Огромное восхищение и благодарность выражаю всем, кто участвовал в создании песен, которые звучат в мире Панама. Три классические песни в публичном доступе. «В тихой долине», «Клементина» и «Живи и радуйся жизни», последние из которых написаны Адой Бленкхорн, слова, и Говардом Энтвайлом, музыка. Стихотворение «Люси Грей» сочинил Уильям Вордсворт в 1799 году, и оно вошло в лирические баллады. Слова в этих песнях я немного изменила, чтобы они больше подходили для ансамбля «Люси Грей». Остальные тексты песен оригинальные. Баллада «Люси Грей Бэйрд» — это вариация традиционной балладной мелодии, которая долгое время сопровождала рассказы о печальном конце повес, бардов, солдат, ковбоев и так далее. Две другие песни впервые появились в трилогии «Голодные игры». В киноверсии романа музыку для колыбельной написали Ти Боун Бёрнетт и Симона Бёрнетт, а музыку для «Дерева-висельника» сочинили Иеремия Калиб Фрейтс и Уэсли Кит Шульц из «The Lumineers». Аранжировку сделал Джеймс Ньютон Хауард. Постоянная благодарность моим замечательным агентам, вышеупомянутой Розмари Стимула и моему представителю в индустрии развлечений Джейсону Дравису, на которого я полностью полагаюсь во всем, что касается издания моих книг и их экранизации, при содействии наших орлов юриспруденции, Дженнис К. Нельсон, Элеонор Лакман и Дайан Голден. Я хотел бы передать привет моим друзьям и семье, особенно Ричарду Реджестеру, который всегда готов откликнуться, а также Кэпу, Чарли и Изи, которые отнеслись к написанию этой книги с терпением и юмором. И, наконец, всем читателям, которые вложили деньги в истории Китнис, а теперь и Кориолана, я искренне благодарю вас за то, что вы прошли со мной этот путь. Читал Игорь Князев.